это было настолько неожиданно, что в первое мгновение Сципион не мог вымолвить ни слова. Но он мне обещал. «Я хочу видеть Сифакс. Это невозможно. И тебе лучше всего покинуть Цирту, если не хочешь оказаться в плену. Сейчас у нас гости из Карфагена». Сципион понял, что дальнейшие разговоры бесполезны. Видимо, Сифакс узнал о поражении Фламиния или что-то еще заставило его изменить своему слову. Надо добираться до моря, где ждет корабль Килона. В стадиях в 10 от Цирты Сципион услышал далекий конский топот. Мелькнула мысль «погоня». Но, увидев огромный столб пыли, Сципион подумал, что за ним не станут посылать отряд в 2 или 3 тысячи всадников. Конники приближались. Это нумидийцы. Уже видны их черные непокрытые головы и острия копий. Сойдя с дороги, Публий лег в яму, скрытую от глаз высохшей травой. Здесь его не видят, и он сам сможет осторожно наблюдать. Впереди скакал карфагенянин в красном плаще, стянутом широким кожаным поясом. Где он видел это лицо с энергичным подбородком и толстыми губами? Да ведь это Ганнибал! Таким он был у Тицина, когда рассеялось облако пыли, и карфагенский полководец столкнулся лицом к лицу с римским отрядом. Нет, Ганнибал не может покинуть свое войско. Ганнибал сейчас в Италии. Кто же этот пун, похожий на Ганнибала, как две капли воды? Передовой отряд проскакал. Уже не видно лица карфагенянина. Видна лишь его спина, развивающаяся по ветру алый плащ. Кем бы ни был этот двойник Ганнибала, ему удалось добиться того, к чему тщетно стремился юный Сципион. Сифакс обманул Сципиона, дав обещанных ему всадников Карфагену. Но почему он это сделал? Почему? Часть третья. Ганнибал у ворот. Огни на высотах. Ночь обещала быть спокойной. Уже сменилась вторая стража. Римляне делили ночь на 4 стражи. По 3 часа каждая вторая стража от 9 часов до полуночи. В стане пунов тихо. Видно, Ганнибал раздумал покидать компанию. Наверное, она пришлась ему по душе. Где он найдет лучшее место для зимнего отдыха? Правда, Капуя не открыла своих ворот пунам. Однако известно, что капуанская чернь только и ждет случая, чтобы впустить их в город. Но что это такое? Во мраке загорелись огни. Их становится все больше и больше. Нет, это не костры. Они двигаются. Море огней залило всю равнину и скоро достигнет высот, господствующих над тесниной, где стоят в засаде 4000 легионеров. Возглавлявший их военный трибун решил, что войско пунов выступило с факелами, стремясь захватить высоты, и приказал обойти вражеский отряд с тыла. Разделив легионеров на 2 группы, трибун приказал им идти на сближение с врагом. — Что стали? — Ячменного хлеба захотели? — Вперед! — кричал он, размахивая прутом. Воинов, проявивших в бою трусость, наказывали. Вместо пшеницы выдавали ячмень. Стремясь остаться незамеченными, римляне карабкались вверх. Ноги скользили. Воины падали, цепляясь за ветви каких-то колючих растений, обдирали локти и колени. Здесь склоны были круче, чем там, где поднимались пуны. Но враг был уже близок. Римляне занесли копья —